8. Войны с тангитанами. Долгое время чужеземцы не посещали Ойлен. Тот приезд казаков, которых впоследствии русские называли землепроходцами, уходил в прошлое, в память, обрастая причудливыми подробностями. Истончившиеся железные ножи, топоры, иглы, остатки цветного бисера, котлы напоминали о неожиданном, волшебном появлении первых волосоротых, хотя время от времени Ойленцам удавалось выменивать железные изделия через американских эскимосов, своих соседей-якутов, кочующих по западным многоводным рекам, через юкагиров, коряков и карамкенов. Но была еще одна память, оставшаяся от пришельцев — появление необычных обликом детей, светловолосых, светлокожих, с глазами небесного цвета. Молодые женщины с такими детьми стали желанными невестами в Ойлене. Все чаще в Ойлен приходили вести о кровавых столкновениях лоравитланов с тангитанами. Якуты, коряки и юкагиры, ранее мирно соседствовавшие с чукчами, входили в союз с завоевателями, показывали им более удобные пути похода на исконные лоравитланские земли. В древних донесениях русских казаков впервые появляется название народа «чукчи» или «чухчи». Неоспоримо, что слово образовано от самоназвания кочевых оленных лоравитланов, которые, в отличие от приморских соплеменников, охотников на морского зверя, называли себя чаучу. Правда, надо отметить, что все эти исторические сочинения появились в годы советской власти. Попытки завоевания северо-востока, Чукотского полуострова, покорения чукотского народа описывались как прогрессивные деяния казаков-землепроходцев, попытки крещения, как желание просветить темных невежественных дикарей. А в действительности стычки между вооруженными огнестрельным оружием русскими казаками и лоравитланами, оснащенными только луками и копьями, превращались в настоящую безжалостную бойню почти безоружных людей. Только бесконечная храбрость и самоотверженность, стремление любой ценой защитить и отстоять свою землю, своих жен, стариков и детей, позволяло чукчам одерживать победы и не позволяла русским проникать вглубь Чукотского полуострова. Борьба осложнялась предательством соседей – коряков и якутов, юкагиров, принявших русское подданство и православие. Русские казаки вербовали сторонников и среди обрусевших юкагиров, живших вокруг Анадырского острога. Чукотские воины снаряжались не только из тех мест, куда проникали русские казаки. Добровольцы отправлялись даже из Ойлена, прихватывая с собой эскимосских воинов, единственных своих союзников на Дальнем Северо-Востоке. Экипировка чукотского воина состояла из нескольких луков с полными колчанами оперенных стрел, длинного копья и защитных доспехов, сшитых из толстой моржовой кожи. Защищались грудь, нижние части тела и ноги. Некоторые нашивали еще и тонко выточены пластины из моржового бивня. Голову прикрывали защитные козырьки и шейные накладки из того же материала. Из нашего селения, по рассказам, почти из каждой семьи в кровавых сражениях с русскими кто-то принимал участие. Многие не вернулись в родное селение, плененные, а затем умершленные в муках. В чукотском фольклоре сохранилось несколько преданий, зачатков героического эпоса. Как и во всяком героическом эпосе, события описывались так, что лоравитланы неизменно оказывались победителями, всегда одерживали верх над тангитанами, русскими казаками. К сожалению, именно по этой причине почти весь героический фольклор чукотского народа оказался невостребованным учеными. Его не записывали, либо искажали до неузнаваемости, остерегались даже устно передавать, чтобы не навлечь неприятностей на слушателей. Да и самому рассказчику это грозило немалыми бедами. Всякое худое слово про русских считалось политически вредным. Казачьи отряды на самом деле не были озабочены географическими открытиями, как писали русские историки. Они также были далеки от стремления привести дикие племена к цивилизации, привить им культурные навыки и научные знания. Главной целью была пушнина и моржовые бивни. Рыская по чукотским прибрежным и оленным стойбищам, посланцы русского царя требовали дань своему государю соболями. На объяснение местных жителей, что в безлесной части Чукотского полуострова соболь не водится, посланцы царя отвечали пленением людей, подвергали пыткам стариков, насиловали женщин и девушек. Однако чукчи отчаянно сопротивлялись и защищали свою землю от нашествия чужеземцев, которые от имени неведомого, алчного и ненасытного царя Тиркарыма, солнечного владыки, требовали все больше пушнины и моржовых бивней. Во второй половине XVII века, в 1690 году, казачий атаман Василий Кузнецов прошел Корякскую землю и углубился в страну чукчи. Он попал в засаду и был уничтожен вместе со своим отрядом. В 1709 году казацкий служивый человек Иван Локосов предпринял поход против чукчи. Он захватил одного чукчу, вынудив у него обещание платить дань, а также освободил казацкого сына Ивана Анкудинова, проведшего в чукотском плену 12,5 лет. Среди множества достоверных рассказов, которыми лоравитланы отличают исторические предания, наиболее многочисленны сообщения о Павлуцком Якунине. Русские историки утверждают, что главная причина карательных экспедиций явились непрестанные жалобы соседей на разбойничьи набеги чукчи. Однако чаще всего военные походы против Чукчи оканчивались неудачей. В 1730 году отряд Шестакова был разгромлен, сам он взят в плен и казнен. Более удачлив был Павлуцкий. Первый его карательный поход состоялся в 1731 году из-за Надыря. Под его командованием состояло 215 русских казаков и около 200 коряков и юкагиров. Дорога до морского побережья заняла 2 недели. В этом походе Павлуцкий одержал победы над чукотскими отрядами, захватил многочисленные оленьи стада и пленил несколько сотен чукчи. Правда, последняя цифра вызывает большие сомнения. С другой стороны, это косвенно свидетельствует о том, что до военных столкновений с русскими казаками чукотское население было гораздо многочисленнее, и одной из главных причин сокращения числа местных жителей были не эпидемии, как пытаются утверждать русские историки, а кровавые резни русских казаков-землепроходцев. В отместку в 1738 году около 2000 чукчи, вооруженных луками со стрелами и копьями, напали на коряков в Анадырской округе, убили множество людей и угнали оленьи стада. Тогда царское правительство распорядилось усилить Анадырский гарнизон. Но чукчи продолжали набеги на коряков, наказывая их за союз с русскими. В 1744 году Павлуцкий, сотник казаков, предпринял довольно смелый поход вдоль морского побережья, уничтожая по дороге стойбище кочевых и приморских чукчи, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Его походы продолжались до тех пор, пока он не был пойман и казнен чукчами. Из нашего рода наиболее прославился Кунлелю, одноусый. Согласно преданиям, Кунлелю оставил на своем лице лишь один ус, чтобы его не путали с волосоротами. Якобы ему принадлежит заслуга в победе над Якуниным. Таково было чукотское прозвище казацкого атамана Павлуцкого. Тактика Кунлелю была проста. Он заметил, что устрашающие, изрыгающие огонь тангитанские палки требуют много времени для того, чтобы обрести новую силу. Главное — уберечься от первого залпа. Для того, чтобы перезарядить лук, требовалось гораздо меньше времени, чем огневое тангитанское оружие. Кунлелю одерживал одну победу за другой, пока не столкнулся лицом к лицу с Якуниным. По одним преданиям, Кунлелю сражался один на один с могучим русским казаком и одолел его в единоборстве. По другим, первыми вступили в бой воины, а потом уже предводители. Якунин был сначала пленен, а потом замучен в отместку за убитых чукотских воинов. Убедившись в бесполезности попыток завоевать силой чукотский народ, заставить принести присягу на верность солнечному владыке, российскому царю и платить дань, Но главное, поняв, что чукчи не дадут русским дорогу в Америку через Берингов пролив, царское правительство резко изменило политику. Многие воинские гарнизоны на Чукотской земле были сокращены, упразднены крепости. Пришло время более мирных отношений с чукчами, торговли и безуспешных попыток обратить чукотский народ в православие. В нашей семье сохранилась песня, посвященная Кунлелю Одноусому. «И собрался наш Кунлелю в поход, волосоротых отогнать от нашей земли. Словно волки голодные пришли они из неведомой теплой земли. Взял копье Кунлелю, наточил острие, и вороньими перьями стрелы оперил, и наполнил колчан, и надел на себя доспехи из моржовых пластин. В том сраженье долгом он верх одержал над Якуниным русским и взял его в плен. Он в рот ему вставил оленей кляп и ноздри и уши заткнул. Он в узел связал его белый лоло, зад заткнул деревянною пробкой. И в мучениях умер враг Тангитан, захлебнувшись в собственном зле. Отомстил Кунлелю за племя свое, за своих лоравитланов. Примечание. Лоло — мужское достоинство.